Дракон лениво парил туда-сюда над ночным городом, почти не шевеля крылами. А зачем? Термики прекрасно обеспечивали ему подъемную силу. По всему Ангмарпорку полыхали пожары. Между рекой и повсеместно горящими домами выстроилось столько цепочек с ведрами, что ведра сбивались с пути и похищались. Впрочем, дабы зачерпнуть мутные воды реки Анг, ведро не особо и требовалось, вполне хватило бы рыбацкой сети. Ниже по течению отряды закопченных людей лихорадочно закрывали громадные и проржавевшие ворота под бронзовым мостом. Ворота были последним противопожарным бастионом города. Анку некуда будет течь, и он постепенно заполнит жижей все пространство между стен. Там можно было задохнуться. На мосту трудились те, кто не мог или не желал бежать. Многие другие устроили заторы в городских воротах и направлялись прочь по промозглым туманным равнинам. Эти, впрочем, ушли недалеко. Дракон, выписывая петли и грациозно извиваясь над разрухой, скользнул через городские стены. Вскоре стражники увидели, как туман пронзила огненная актиния. Человеческий отлив потек обратно. Дракон маячил над толпой, словно овчарка. На исподе его крыльев мерцали кровавые отблески пожаров побежденного города. — Что будем делать дальше, сержант? — спросил Шноби. — Есть предложение? Колун не ответил. — Лучше бы вернулся капитан Ваймс, — подумал он. Капитан Ваймс тоже не знал бы, что делать, но у него гораздо богаче лексикон. Легче теряться. Кое-где пожары погасли. Поднявшаяся вода и путанные цепочки сделали свое дело. Дракон, похоже, не планировал запалить новые. Он свою мысль донес. — Интересно, кого отдадут? — сказал Шноби. — Что? — переспросил Моркоу. — Ну, в жертву. — Сержант, говорит, люди такого не потерпят, — стоически сказал Марков. — Ойли, ты по-другому посмотри. Если сказать народу, выбирайте. Либо ваш дом сожгут дотла с вами вместе, либо съедят девчонку, которую, небось, в глаза не видали. Ну, тут народ может и задуматься, природа, знаешь ли, человеческая... — Наверняка придет час и появится герой, — сказал Марков. — С каким-нибудь, может, новым оружием... и поразит дракона в язвенное место. Воцарилась тишина. Внезапно все напряженно прислушались. — Например? — спросил Шноби. — В место, где дракон язвен. Мне дедушка рассказывал, он говорил, ударь дракона в язвенное место и конец дракону. — Это типа как по причиндалам шандарахнуть? — заинтересовался Шноби. — Не знаю. — Наверное. Хотя, Шноби, я вам уже говорил, нельзя. — И где это язвенное место? — Ой, у каждого дракона свое. Ждешь, пока он над тобой пролетит, и видишь. О, вот его язвенное место. И тогда его убиваешь, — сказал Маркову. — Ну, в таком духе. Сержант Колон смотрел в никуда. — Хм, — сказал Шноби. Некоторое время они созерцали паническую панораму. Затем сержант Колон сказал... — И ты уверен насчет язвенного места? — Да. О, да. — Это жалко, парень. Они снова посмотрели на охваченный ужасом город. — Знаете, сержант, — сказал Шноби, — вы же мне все рассказывали, что в армии призы брали за стрельбу из лука. Вы говорили, у вас была счастливая стрела, вы всегда непременно подбирали свою счастливую стрелу, вы говорили... — Ладно, ладно. Но тут-то другое дело, да? И вообще я... «Не герой? Почему должен я?» «Капитан Ваймс платит нам $30 в месяц», — сказал Маркову. «Да», — разулыбался Шноби. «И вы получаете $5 надбавки за повышенную ответственность». «Капитана-то нет», — упавшим голосом сказал Колон. Маркову воззрился на него сурово. «Я уверен, что будь капитан здесь, он бы первым...» Колон замахал рукой, чтобы Маркоу замолчал. — Это все прекрасно, — сказал Колон. — А если я промахнусь? — Есть плюсы, — ответил Шноби. — Вы об этом, скорее всего, и не узнаете. Гримаса Колона растеклась злой и отчаянной ухмылкой. — Мы не узнаем, ты хотел сказать. — Чего? — Если ты думаешь, что я буду торчать на крыше в одиночестве, даже и не думай. — Я приказываю меня сопровождать. И вообще, прибавил он. Ты тоже получаешь доллар за ответственность. Лицо Шноби в панике перекосилось. — Ничего не получаю, — вякнул он. — Капитан Ваймс сказал, что удерживает с меня надбавку за 5 лет, потому как я позорю свой биологический вид. — Ну, может, назад получишь. И ты все знаешь про язвенности. Я же видел, как ты дерешься. Марко браво отсалютовал. — Разрешите пойти добровольцем, сержант, — сказал он. — И я получаю только стажерский $20, и я совсем не против, сержант. Сержант Колон откашлялся. Поправил нагрудник. На нагруднике были отчеканены потрясающие воображение грудные мышцы. Грудь и живот сержанта растекались в нагруднике, как желе в формочке. Как поступил бы капитан Ваймс? Ну, он бы выпил. А если бы не выпил? Как бы он поступил? — Нам, — с расстановкой промолвил сержант, — нужен план. Прозвучало хорошо. Одна эта фраза стоила надбавки. Если есть план, полдела сделано. И сержанты уже чудились ликующие крики толпы. Люди выстроились вдоль улицы, бросали цветы и торжественно несли сержанта по благодарному городу. Минус в том, подозревал сержант, что несли его в погребальной урне.